Фрейлины повиновались, не исключая и старшей из них любимицы Юшковой, неотлучно состоявшей при государине. Шуты с громким кудахтаньем, которое обычно так тешило императрицу, кинулись к двери. Но на этот раз Анна Ивановна даже не улыбнулась их выходке. «Что опять такое?» — взволнованно произнесла она, когда все присутствующие скрылись за дверью. «Измена, Ваше Величество!» — коротко произнес Берон. Она нахмурилась. Все ее светлое настроение разом исчезло. «В чем дело?» — обратилась она к своему любимцу. Тот быстрым взором окинул комнату, потом заглянул за дверь и, убедившись, что там никто его не подслушивает, подошел к государыне и, опустившись на стул, заговорил пониженным шепотом. «Вчера был у меня известный Вашему Величеству Берг, который был отправлен курьером к Ее Высочеству Цесаревне 2 месяца тому назад. Я уже имел честь докладывать вам о том, как непочтительно отнеслась свита цесаревны гонцу от двора Вашего Величества. Берг перенес обиду, но в отместку стал усиленно следить за двором цесаревны с первого же дня прибытия ее в Петербург. Он узнал, что ездовой цесаревны, прапорщик Семеновского полка Шубин, ходит по казармам, собирает людей из гвардейцев и вербует их в пользу провозглашение императрицы и цесаревны Елизаветы. В Смоляном дворе уже идут пирушки с новыми приверженцами цесаревны. Мало того, цесаревна ездит по домам солдат, кумится с ними, крестит у них детей и в 2 месяца своего пребывания в Санкт-Петербурге уже сумел найти себе достаточно друзей среди солдат и офицеров гвардии, чтобы полно, Эрнест, произнесла Анна, прервав своего верного слугу. Не ошибаешься ли ты? Не клевещет ли просто этот Берг на цесаревну? Лиза всегда была веселого нрава и любила якшаться с простым людом. Вон, в Покровском, государыня. В Покровском иное дело. Забыв всякую сдержанность, прервал Анну Берон. Покровская далеко, но если здесь принцесса таким образом будет действовать в свою пользу, то короне Вашего Величества грозит опасность. От Лизы? От этого веселого, ветреного существа? Усмехнулась царица. Ваше Величество, изволили забыть, чья дочь Елизавета Петровна, и сколько велика любовь и привязанность к ней в России, потому только что ее отец был великий Петр. Она задумалась на мгновение, перед ее мысленным взором выплыл образ цесаревны. «Но где же и в чем же ты видишь измену, мой друг?» Снова обернулась она к Берону. Берг проследил за действиями Шубина. Под видом простого лакея Бергу удалось проникнуть во дворец цесаревны. Более того, ему посчастливилось побывать и в Смоляном дворе, куда ее высочество приезжает веселиться. Последний раз, несколько дней тому назад, там собралось много гвардейской молодежи и говорилось, что... Тут граф запнулся. Говорилось, что Ваше Величество изволите не по праву носить императорскую корону, чуть слышным голосом заключил он. Она вспыхнула, встала с кресла и грозно вытянулась во весь рост. Доказательства. Дай мне доказательства, граф, произнесла она, сверкая глазами. Они не замедлят явиться, Ваше Величество».